Глава 23. Предварительное слушание дела закончилось. Это была чистейшая формальность. И хотя все заранее знали об этом, почему-то каждый почувствовал облегчение. По просьбе полиции слушание было отложено на 2 недели. Герда приехала из Лондона вместе с миссис Паттерсон в арендованном Даймлере. На ней было черное платье и шляпа, которая ей совсем не шла. Она выглядела нервной и потерянной. Готовясь снова сесть в Даймлер, она задержалась, увидев, что к ней направилась леди Энн Кейтл. — Как вы, дорогая Герда? Надеюсь, вы не очень плохо спите. Мне кажется, все прошло так, как мы и ожидали. Как вы считаете? Очень жаль, что у вас не было с нами в лощине, но я вполне понимаю, как тяжело бы это было для вас. Это была идея мисс Кольер приехать сразу же обратно, — сказала миссис Паттерсон своим неизменно деловым тоном, с упреком глядя на сестру, которая не представила должным образом. — Дорого, конечно, но мы подумали, что имеет смысл. О, я согласна с вами. — Я сразу же забираю Герду и детей прямо в Бексхилл, — понизила голос миссис Паттерсон. — Ей сейчас нужен покой и отдых. Эти репортеры, вы себе представить не можете, прямо кишат вокруг Харли-стрит. Какой-то молодой человек щелкнул фотоаппаратом. Элси Паттерсон втащила сестру в машину, и они уехали. На мгновение мелькнуло лицо Герды под полями несуразной шляпы. Оно было пустое, растерянное, похожее на лицо полоумного ребенка. — Бедняга! — пробормотала вполголоса Мидж Хардкасл. — И что все находили в этом Кристу? — раздраженно сказал Эдвард. — Эта несчастная женщина выглядит совершенно убитой. — Она была полностью поглощена им, — сказала Мидж. — Почему? — Он был эгоистом. По-своему хорош в компании, но... Он оборвал фразу и, помолчав, спросил. — Что вы думаете о нем, Мидж? — Я? — Мидж задумалась. Наконец сказала, сама удивившись своим словам. — Мне кажется, я уважала его. — Уважали? За что? — Он хорошо знал свое дело. — Вы имеете в виду медицину? — Да. Они были вынуждены прервать разговор. Генриетта намеревалась подбросить Мидж в Лондон в своей машине. Эдвард должен был уехать вместе с Дэвидом поездом сразу после лянча. Прощаясь, он неопределенно сказал. — Мидж, вы должны как-нибудь пообедать со мной. И Мидж ответила, что рада бы, но обеденный перерыв у нее только 1 час. Эдвард улыбнулся своей милой улыбкой. — О, это совершенно особый случай. Я уверен, они поймут. Затем он подошел к Генриетте. — Я позвоню тебе. — Да, пожалуйста, Эдвард, но, возможно, меня не будет дома. — Не будет дома? — она насмешливо улыбнулась. — Поеду куда-нибудь топить свою печаль. Уж не думаешь ли ты, что я буду сидеть и хандрить? — Я не понимаю тебя, Генриетта, — медленно сказал он. Ее лицо смягчилось. — Милый Эдвард, — неожиданно сказала она, пожав ему руку. — Люси... — обратилась Генриетта к леди Энн Кейтл. — Я смогу снова приехать в лощину, если захочу? — Конечно, дорогая, — ответила леди Энн Кейтл. — К тому же через 2 недели опять назначено слушание. Генриетта отправилась на рыночную площадь, где оставила свою машину. Чемоданы ее и Мидж были уже погружены, они с Мидж уселись, и машина тронулась с места. Поднявшись вверх на холм, они выехали на дорогу. Внизу под ними, в холоде серенького осеннего дня, слегка вздрагивали коричневые и золотые листья. — Я рада, что уехала. — Неожиданно, — сказала Мидж. — Даже от Люси? — Она очень милая, но иногда из-за нее у меня мурашки ползут по спине. Генриетта напряженно смотрела в маленькое автомобильное зеркало. — Люси не может... не украсить колоратурными пассажами. Даже убийство как бы вскользь бросила она. Знаешь, я никогда раньше об убийствах не думала. С какой стати ты должна была о них думать? Об этом не думают. Это просто слово в кроссворде из 8 букв или приятное развлечение между обложками книги. А в жизни... Она замолчала. Это реально и страшно, — закончила Мидж. Тебе нечего бояться, — сказала Генриетта. Тебя это не касается. Пожалуй, ты единственная из нас, кого это не касается. Теперь это не касается никого из нас, — заметила Мидж. Мы вне подозрений. Ты так думаешь? Пробормотала Генриетта. Она продолжала напряженно смотреть в автомобильное зеркало. Неожиданно она нажала на акселератор, машина увеличила скорость. Генриетта взглянула на спидометр. Больше 50 миль. Теперь стрелка подходила к 60. Мидж сбоку взглянула на Генриетту. Отчаянная езда совсем не в ее манере. Генриетта любила скорость, но извилистая дорога, по которой они ехали, вряд ли оправдывала такой риск. Губы Генриетты искривились в хмурой улыбке. — Взгляни через плечо, — Мидж сказала она. — Видишь машину сзади нас? — Да. — Это Вентнер-10. — В самом деле? — сказала Мидж без всякого интереса. — Неплохая машина среди маленьких автомобилей. Берет немного бензина, хороша на дороге, но не быстроходно. — Да. — Странно, — подумала Мидж. — Да чего Генриетта увлечена машинами, все про них знает. — Как я сказала, они не быстроходные. — А эта машина? Мидж сохраняет дистанцию, хотя у нас скорость уже больше 60 миль в час. Мидж с удивлением повернулась к ней. — Ты хочешь сказать? — Генриетта кивнула. — Полиция. Я думаю, у них специальные моторы на обычных машинах. — Ты хочешь сказать, что они продолжают следить за нами? — Совершенно верно. Мидж вздрогнула. — Генриетта, ты что-нибудь понимаешь в этой истории со вторым револьвером? — Нет, но она снимает подозрения с Герды, хотя ничего, кроме этого, не добавляет к расследованию. — Но если это один из револьверов Генри? — Что пока не доказано. Как ты помнишь, револьвера так и не нашли? — Не нашли. Может быть, это вообще кто-нибудь со стороны? Знаешь, мне бы хотелось, чтобы это была та женщина. — Вероника Крей? — Да. Генриетта ничего не ответила. Глаза ее были прикованы к полотну дороги. — Ты думаешь, это возможно? — настаивала Мидж. — Возможно? — Да, возможно, — сказала она задумчиво. — Значит, ты так не думаешь? «Бесполезно предполагать что-либо только потому, что тебе так хочется, хотя это, конечно, идеальное решение. Мы все вне подозрений, но мы все замешаны. Даже ты, дорогая, хотя трудно найти мотив, чтобы обвинить тебя в убийстве Джона. Разумеется, я хотела бы, чтобы была Вероника. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем взглянуть на ее превосходный спектакль, как говорит Люси, на скамье подсудимых». Мидж бросил на нее быстрый взгляд. — Скажи, Генриетта, все это сделало тебя мстительной? — Ты имеешь в виду... Генриетта на мгновение запнулась. — Потому что я любила Джона? — Да. Мидж вдруг совершенно неожиданно для себя осознала, что это впервые произнесено вслух. Все знали, и Люси, и Генри, и Мидж, и даже Эдвард, что Генриетта любит Джона Кристу. Но никто никогда в разговоре даже не намекнул на это. Генриетта, казалось, задумалась. — Я не могу объяснить тебе, что я чувствую, — сказала она. — Может быть, я и сама не знаю. — Давай зайдем ко мне в студию, Мидж, — предложила Генриетта. — Попьем чаю, а потом я отвезу тебя в твою берлогу. Здесь, в Лондоне, короткий осенний день уже угасал. Они подъехали к дверям студии. Открыв ключом дверь, Генриетта вошла и зажгла свет. — Холодно, — сказала она. — Надо бы включить газ. — О, черт! Я ведь хотела купить спички по дороге. Может, зажигалкой? Моя не годится. Да и все равно... Трудно зажечь газовую горелку зажигалкой. Ты располагайся поудобнее. На углу нашей улицы стоит слепой старик, я обычно у него покупаю спички. Через 1-2 минуты я вернусь. Оставшись одна, Мидж стала бродить по студии, разглядывая скульптуры Генриетты. Было как-то жутко в пустой мастерской среди деревянных и бронзовых фигур. Бронзовая голова с высокими скулами, в жестяной каске, вероятно, солдат, воздушная конструкция из скрученных алюминиевых лент, сильно заинтриговавшая Мидж. Огромная, замершая в неподвижности, лягушка из розового гранита. В углу Мидж увидела деревянную почти в человеческий рост фигуру. Она пристально ее рассматривала, но тут щелкнул ключ в замке и вошла слегка запыхавшаяся Генриетта. Мидж обернулась. — Что это, Генриетта? — Просто страшно. Поклонение для международной выставки. — Даже страшно, — повторила Мидж, все так же пристально глядя на статую. Опустившись на колени, чтобы зажечь газ в камине, Генриетта сказала через плечо. — Интересно, что ты так говоришь. Почему ты так считаешь, что это страшно? — Я думаю, потому что нет лица. Ты абсолютно права, Мидж. Это очень хорошая скульптура, Генриетта. Просто отличное грушевое дерево. Небрежно бросила Генриетта. Она подняла с колен, бросила свою большую сумку и манто на диван, а несколько коробков спичек на стол. Мидж поразило выражение лица Генриетты. На нем было внезапное и совершенно необъяснимое возбуждение. «А теперь чай!» — воскликнула Генриетта, и в ее голосе было то же ликование, которое Мидж заметила на ее лице. Это ликование было почти неуместным. Но Мидж забыла об этом, взглянув на коробки спичек на столе. — Ты помнишь спички, которые Вероника Крей унесла с собой? — Это когда Люси насильно всучила ей полдюжины коробков? — Конечно, помню. — Интересно, кто-нибудь проверил, были ли у нее в коттедже спички или нет? Я думаю, полицейские проверяли. Они все делают основательно. Едва заметная улыбка искривила губы Генриетты. Мидж чувствовал себя заинтересованной и почти возмущенной. Любила ли Генриетта Джона? Способна ли она вообще любить? Конечно, нет. Мидж почувствовала, как холод отчаяния коснулся ее при мысли, что Эдварду не придется долго ждать. Как, однако, невеликодушно с ее стороны, что эта мысль не принесла ей душевного спокойствия. Разве она не хочет, чтобы Эдвард был счастлив? И он все равно никогда не будет принадлежать. Для него она всегда останется малышкой Мидж. Никогда она не будет для него любимой женщиной. К сожалению, Эдвард относится к числу преданных. Ну, что ж, преданные, в конце концов, получают то, чего хотят. Эдвард и Генриетта Вейнсвики. Подходящий конец всей этой истории, как в сказке. Они жили долго и счастливо. Мидж представила себе все это очень ярко. — Не грусти, Мидж, — сказала Генриетта. — Не позволяй всей этой истории взять на тобой верх. Может, пойдем вместе пообедаем? Но Мидж поспешно ответила, что ей пора домой, у нее есть дела, нужно написать письма. Короче говоря, она уйдет, как только допьет чай. Хорошо, я отвезу тебя. Я могу взять такси. Надо пользоваться машиной, раз она уже есть. Они вышли на сырой вечерний воздух. Проезжая конец улицы Мьюз, Генриетта показала на машину, стоявшую у обочины. «Вентнор 10. Наша тень. Вот увидишь, она последует за нами. Как это чудовищно!» «Ты так думаешь?» «Мне это безразлично». Генриетта высадила Мидж у ее дома, вернулась на улицу Мьюз и поставила машину в гараж. Затем она снова вошла в студию. Несколько минут она стояла, машинально барабаня пальцами по каминной полке, потом, вздохнув, сказала себе, «Ну что ж, за работу. Не будем терять времени». Через полтора часа Генриетта, отступив назад, критически осмотрела свое творение. Лина пристала к щекам, волосы растрепались, но, глядя на модель, укрепленную на стенде, она одобрительно кивнула головой. Это было грубое подобие лошади. Глина набросана на каркас неровными комками. От такой лошади любого полковника кавалерии хватил бы апоплексический удар. Так не похожа она была на живую, из плоти и костей. Пожалуй, это огорчило бы ирландских предков Генриетты. Тем не менее, эта лошадь была лошадь в абстрактном видении. Интересно, что подумал бы инспектор Грейндж, взглянув на ее творение? Представив себе его лицо, Генриетта слегка улыбнулась.